Возвращаясь к себе домой, я думал о том, как раздобыть $5000, чтобы заплатить адвокату. После этого я останусь совершенно без денег, и мне придется написать в одну из фирм в Майами и попросить взять меня на работу. Мне ничего не оставалось, как ждать и надеяться, что Бус не обнаружит того факта, что я был с Хильдой в итальянском ресторане. Я очень хотел написать ей, но, помня предостережение Ханта, воздерживался от этого шага. Ее образ преследовал меня и днем, и ночью, и я задавал вопрос, думает ли она обо мне. Именно это беспокоило меня больше всего. Спустя 5 недель после ареста Хильды, горячим сентябрьским утром, в атмосфере тревоги, начался судебный процесс. За эти 5 недель меня никто не побеспокоил, и к началу процесса я окончательно поверил в то, что полиция так и не нашла свидетелей нашего с Хильдой посещения итальянского ресторана. Хотя в газетах было опубликовано фото Хильды, так что кто-нибудь из тогдашних посетителей вполне мог опознать ее. Как один из свидетелей, я находился в комнате ожидания, где вместе со мной находилась горничная Хильды, мексиканка Мария, шериф Джефферсон, док Маллард, аптекарь, так неосторожно продавший Хильде цианид, и толстый, импозантного вида мужчина, которого я до этого времени никогда не видел. Здесь же находился и полицейский офицер, который следил за тем, чтобы мы не общались между собой. Престарелый врач был так угнетен, что даже не верилось, что раньше он держался с таким апломбом. Шериф Джефферсон явно что-то знал. Он лишь слегка кивнул мне и после этого избегал даже смотреть в мою сторону. Я не винил его за это, так как понимал, что, скорее всего, он догадывается о моей роли в этом деле. Но, в сущности, только из-за меня он был вынужден уйти в отставку. Я подождал до 3:30 дня, и лишь тогда был вызван в зал для дачи показаний. До этого там уже побывали док Маллард, шериф Джефферсон и аптекарь. Услышав свое имя, я весь подобрался. Я не видел Хильду почти 6 недель, но помнил предупреждение Ханта. Идя по коридору к залу заседания, я спросил копа, который сопровождал меня, как идет процесс. «Ха! Что за человек?» — ответил коп. «Уже 4-й раз Хант противостоит ему, и, как мне кажется, 4-й раз близок к поражению. Надо было слышать его выступление, когда он выложил все факты». И тщательно аргументировал свои гипотезы, судья даже не смотрел на обвиняемую. А это в любом случае очень плохой признак. Войдя в зал заседания, я удержался и не посмотрел на Хильду. И лишь после того, как я произнес клятву, я бросил на нее мимолетный взгляд. Мое сердце болезненно сжалось, до такой степени она осунулась и была бледна. И все же, как она была прекрасна! Как мне казалось, никогда еще она не была так красива. Мне хотелось броситься к ней и заключить в свои объятия. Она даже не смотрела в мою сторону, сидя рядом с Хантом и устремив взгляд на свои руки. Я взглянул на судей. У них был отсутствующий вид. 3 из них были женщины, остальные мужчины. Все они равнодушно смотрели на меня. Помощник прокурора поднялся со своего места и начал задавать вопросы, касающиеся телевизора. Я в который раз принялся излагать мою историю о том, как я зашел в гостиную и обнаружил тело Делани, подумав, что смерть наступила от электрического разряда. Затем меня спросили о бокале, и я вновь рассказал свою версию случившегося. Судьи на время сбросили равнодушный вид и начали внимательно слушать меня. «Я в курсе эксперимента, который вы проделали с мистером Хармасом», — продолжал помощник прокурора. «Не могли бы вы объяснить нам его суть?» Я обстоятельно ответил и на этот вопрос. Это понравилось помощнику прокурора, и он акцентировал то, что Делани не только не смог бы отвинтить винты, но и даже поднять отвертку с пола. В конце концов, он добился того, что присяжные поверили в это. Удовлетворенный своей победой, он отступил на шаг. «Окей, мистер Риган, это все, что я хотел узнать от вас». Он перевел взгляд на Ханта. Даже не потрудившись встать, Хант заявил, что в настоящий момент не имеет ко мне вопросов, но он обязательно сделает это позднее. Меня отвели в маленькую жаркую клетушку, где я в одиночестве пробыл еще примерно с час. От полицейского, сопровождавшего меня, я узнал, что прокурор после меня вызвал Хармаса и задал ему примерно те же вопросы. Все вертелось вокруг этой проклятой стенки телевизора, и все складывалось очень плохо для Хилли. В 4 часа меня вновь пригласили в зал судебного разбирательства. В зале установилась напряженная атмосфера. Толстый, представительный мужчина, которого я до этого видел в комнате ожидания свидетелей, с важным видом давал показания. Он представился Ханту как Генри Стадли, специалист по лечению позвоночника. Его клиентом являлся и Делани. Он пояснил, что в болезни Делани не было ничего исключительного. В результате несчастного случая у него был сломан позвоночник. Результатом травмы был общий паралич нижних конечностей. Сотни людей находятся в таком же положении. Как утверждает районный прокурор, Делани никак не мог дотянуться до нижних винтов телевизора. Действительно ли это так, доктор? Скажите нам ваше мнение, — сказал Хант. Это совершенно невозможно для человека в его положении, — уверенно заявил доктор. Это произвело соответствующее впечатление на жюри присяжных, и районный прокурор не смог скрыть улыбки, думая, что Хант сам себе расставил ловушку. Но Хант выглядел совершенно невозмутимым. Он поблагодарил Стадли и попросил сесть, но не покидать зал судебного разбирательства. Затем повернулся к членам суда присяжных. Поднявшись, он заявил, что Делани покончил с собой, так как был хроническим алкоголиком и очень неуравновешенным человеком. Он и жена накануне ночью серьезно поссорились. Он даже ударил ее. Несмотря на то, что за эти 4 года она привыкла к его злобному характеру и беспрерывному пьянству, эта ссора явилась последней каплей, переполнившей чашу терпения. Она решила покинуть своего мужа. С другой стороны, Делани знал, что его деньги подходят к концу. Теперь, когда перед ним замаячила перспектива остаться совершенно одному, да еще к тому же и без денег, он решил свести счеты с жизнью. Но он знал, что если его смерть будет выглядеть как несчастный случай, его жена может потребовать деньги у страховой компании. Это даст ей возможность расплатиться с долгами. Я видел по недоверчивым лицам судей, что они совершенно не убеждены в правильности теории Ханта. Перед этим районный прокурор убедил жюри присяжных, что Делани физически не мог снять эту стенку, так что Хант даром терял время, пытаясь убедить судей в обратном. Я не в состоянии объяснить, каким образом Делани смог снять эту злополучную стенку, и поднять с пола отвертку, — закончил Хант. — Но я попрошу доктора Стадли вновь подойти ко мне. Когда доктор начал медленно подходить для дачи показаний, я увидел, как в глазах членов жюри присяжных и районного прокурора зажегся огонек интереса.